Летнее небо. Женщина, стоящая перед зданием церкви на краю обрыва. Она была повернута спиной к Синдзе, за обрывом виднелось голубое небо, внизу раскинулся город, а еще дальше лежал океан. Однако... Темные облака? В Осокском небе на севере виднелись некие очертания. Над городом парил массивный объект, тянущийся на 15 километров с востока на запад. Сперва Синдзи не сообразила, что это. Она могла визуально разобрать, что видит, но еще полностью не осознала ситуацию. Это была лодка. Воздушный корабль, окруженный внешней обшивкой, и столь громадных размеров, что производил облака, когда поверхность преодолевала воздух. Это Но. Женщина, стоящая под летним небом, смотрела на тот ковчег размером с город. И Синдзи неожиданно осенила. Вот что Хио показалось странным. Теперь все понятно. В ночь уничтожения в небе скрывались не темные облака, а этот ковчег. Звезды показались после того, как корабль переместился. И в снежную ночь, увиденную в библиотеке Киногасы, небо Осаки затемнял ковчег, а не снежные облака. В таком случае... Во время битвы с Осакой Топ-Гира отец Саям и остальные пробивались к Ноа. Топ-Гир, скорее всего, использовали ковчег как свою базу, и на случай выхода из-под контроля отрицательных концептов внутри находилась и мать Синдзи. Но служил истинной сценой последней битвы. Прошлое не отвечало ее вопрошающему возгласу. Но оно двинулось. Мать Синдзи к ней повернулась. Ах. Длинные волосы и юбка женщины колыхнулись на ветру. Синдзи ахнула на открывшееся выражение лица матери. Слабая улыбка. И Синдзи приоткрыла уста, обращаясь к ясному голубому небу и Ноа у себя за спиной. «К сожалению, я не могу всецело с вами сотрудничать. Помнится, я ясно дала это понять, когда перешла сюда. Я сказала, что буду предоставлять самый минимум посильной помощи, чтобы сохранить достоинство Топ-Гира». Она обращалась не к Синдзи, что означало... «За моей спиной кто-то есть?» Синдзи могла здесь развернуться, просто подумав. Поэтому так и сделала, будто вращаясь на пятки, и посмотрела в ту же сторону, что и мать. Перед собой она увидела кого-то в лабораторном халате, стоящего в центре летнего солнечного парка. Это был худой мужчина с темными волосами, завязанными сзади. Глаза под его очками светились явной резкостью. «Так ты и не станешь нам помогать?» Несмотря на его слова, то он ясно говорил, что он всецело этого ждал. Однако Синдзи заметила бейджик на груди его халата. «Директор отдела разработки концептов Ноа Синдзи Юкио». Она не сразу подумала о нем как об отце. Он еще не в том положении, и... Мама сказала, что ей с ним тяжело. Когда он обернулся, Синдзи обуяла неожиданная мысль. Возможно, с ним то же самое. И голос женщины Юкио прокричал вслед халату. «Некоторые понимают, что я делаю. Я смогла построить эту церковь и даже концертный зал. Все благодаря щедрым пожертвованиям множества людей. Поэтому мой ответ не изменится. Как бы часто ты сюда не приходил. Я передала свои документы и выслушала, что ты хотел сказать, но не предоставлю безудержной поддержки. Сколько бы ты сюда не приходил, притворяясь, что понимаешь мою работу... Мой ответ не изменится. Знай!» Ее голос его преследовал, но халат не обернулся, и его уходящие ноги не остановились. Словно занимая место, через ворота в парк вошло несколько шагов. Они принадлежали детям. Всех вела воспитательница детского сада, и они побежали к Синдзе, словно вливаясь в ворота. Парк наполнился обилием голосов, взаимными приветствиями, и отец Синдзи скользнул в сторону ворот, чтобы не мешать. Затем зашагал к городу вниз и спиной к Синдзи. Девушка посмотрела мимо оставшейся женщины и прибывших детей и проследила за его уходом. «Это мой папа?» Она поняла, что родители имели свою точку зрения, исходя из их положения. Ее мать хотела работать советником, предоставляя понимание Лоугира тем, что распространяло библейскую мифологию. Отец хотел помочь в предстоящей последней битве. Он серьезен, поэтому ей с ним тяжело. А может, они оба такие? Осознала она. В тот же миг прошлое переключилось. В основном переменился цвет. Небеса превратились с голубого неба в темно-красное. Иными словами, они сменились с мирного лета на ночь разрушения. Разрушение насыщало небо, землю накрыли темные облака, а просветы в них открывали вид на красный цвет, заливавший поверхность. Поверх темных туч сверкали молнии, а облака над ними шевелились. Небесный потолок вихрился и искажался. Разум Саямы это созерцал. «Мир становится отрицательным?» С этой земли в центре мир сожмется, начиная с краев, пока совсем не исчезнет. «Скорее всего», — определил он для себя, — «люди этого мира и вся остальная жизнь уничтожается. Все шло не так, как в прочих гирах, упавших в отрицательную сторону после потери своих концептов. Этот мир по-прежнему поддерживали его концепты, но он становился отрицательным, словно выворачивая все наизнанку. В тот миг все сущее в мире переходило в отрицательную сторону и исчезало, не оставляя времени на страдания. Все, что сумело сохранить свою форму, будет уничтожено, когда его уровень разрушения возрастет слишком высоко, и был лишь один способ выжить. Людям, у которых есть философские камни сопротивления из других гиров. Таковыми будут те, кто пережили первый удар отрицательности внутри комплексов вроде Ноа. Пока лавина отрицательности поглощала топ-гир, Ноа все еще существовал. Гигантская белая лодка словно погружалась в темные облака. Над ними, в них и прямо под ними метались механические драконы и летали на металлических метлах ведьмы. На земле внизу схлестнулись люди в защитной форме и обменивались атаками различной силы. Точка обзора Саямы позволяла окинуть это все взглядом. Но его разум неожиданно набрал скорость, словно его что-то подхватило. «Что?» – гадал парень, перед тем как осознал, что предоставило ему опору. Это был механический дракон. Разум Саямы стоял на темно-синей броне в сопровождении двух до боли знакомых фигур. Они носили белую защитную форму и рассекали ветер в полете дракона. «Мои...» Женщина присела, словно цепляясь за броню механического дракона. «Атян, опасно так стоять!» «Согласен, Юмаса, но я просто столько всего должен увидеть!» Мужчина, Асаги, пригладил волосы и смотрел вперед. Меж облаками виднелся Ноа, и массивный ковчег напоминал парящий остров. Посреди ревущего ветра механический дракон испустил голос. «Асаги, я собираюсь приблизиться, как только определю точное пересечение воздушных потоков. Я сброшу вас на втором круге. Тестамент, буду признателен. И постарайся подготовить обратную печать. Я непременно вернусь». «Тестамент», — ответил дракон. «Я уверен, Итару занимается приготовлениями. Он слишком себя изматывает. Лучше бы мы не брали его с собой». Юма потянула за рукав Асаги и нахмурилась. «Ты же сам так решил, Атян. Половина ответственности на тебе». «Я знаю. Тестамент. Понял. И...» Саяма услышал, как губа отца покинула определенное заявление. «Я понесу ответственность за разрушение этого мира». «Так это правда». Слова вызвали ощущение боли в груди. Как и сказал Хаджи, его отец уничтожил топ-гир. Он сам только что это признал. «Когда мы столкнемся с топ-гиром, я не могу отводить глаза от правды», — поклялся он себе и, следовательно, признал. Затем парень заметил, что его мать все еще тянет за рукав отца. «Ты уверен, что справишься сам, Атян? Ты правда ее вернешь? Ты приведешь Юкио назад в лоу-гир?» Ее голос слегка дрожал. «И приведешь ли ты и ее ребенка?» Асаги повернулся к жене, кивнул и улыбнулся. «Да», — сказал он. «Не волнуйся, я приведу всех назад. И прежде чем Микота проснется». Как только разум Саямы опешил, механический дракон заговорил снова. «Я ценю проявление семейной любви, но мы почти у концертного зала. Тебе видно, Асаги? Если на поверхности написано осторожно диалектом Осаки, Опусти руку вниз и взмахни ей в голове для Цуккоми приветствия. Ты это откуда знаешь о таком местном обычае? Тем временем зрение Саямы резко подскочило. Дракон подлетел вверх, словно прыгая. Всего на миг он испытал бесконечную серию движений. Дракон извернулся вправо, использовал движение для полета в облака и скользнул в группу вражеских механических драконов. Вспышки снарядов раскидали в воздухе цветущее пламя. Талисманы, брошенные его матерью, отразили вражеские атаки, а отец смотрел прямо перед собой. Не давая себе перевести дух, они покинули облака, ветер и приблизились к громадному белому барьеру. Это оно! Рукотворный ковчег неподвижно висел в небе, подобно стене. Дракон пролетел как раз над поверхностью и набрал высоту. Его ускорение в небо оставило преследующих вражеских драконов позади. Он летел в небеса, откуда Ноа уже не видно. В тот же миг Саяма посмотрел в ту же сторону, что и его отец, и кое-что осознал. Под ними за большим окном на верхнем уровне Ноа кто-то стоял. Это были два Синдзи в лабораторных халатах с белой автоматической куклой за спиной. «Атян, это...» «Я знаю. Скорее, Сандерсон! Скорее, семья Грома!» Отец Саяма повернулся к Ноа, нахмурил лоб и протестующе воскликнул. «Внутри нежеланного ковчега ждут появления злодея!» Голос мужчины прогремел, когда Саяму швырнули в небо прошлого. Его зрение мгновенно потемнело, и парень начал пробуждаться в настоящем. В процессе этого он думал. Родители Синдзи-кун держались все время порознь. Так почему же они вместе? И как его отец и остальные уничтожили тот мир? Так много вопросов, и Саяма не сомневался, что их будет гораздо больше. Он потянулся левой рукой во тьму. Она казалась пустой, но за ней поджидала реальность. Он был уверен, что получит там нечто важное. Тем временем в американском Укат Йокоты сонный песок давал Харакаве сон о битве в Осаке Топ Гира. В больнице Акигавы мама Харакавы рассказывала Хиу, что видела сама. В японском Укат Казами, Изума и Хиба наблюдали, как Диана разомкнула уста. «Произошедшее той ночью даже мы не до конца понимаем». Она горько улыбнулась, продолжив. «Как насчет того, чтобы рассказать вам о времени, начавшемся в ту ночь и, надеюсь, связанным с настоящим?»